Глава 25. Генерал не стал давать лихой команды кидаться на стены. Тактически грамотно рассудив, он решил сначала слегка размягчить оборону противника. Не подходя к крепости ближе 3 километров, солдаты ударили всем дальнобойным, что имели на вооружении. Мой карабин оказался самым дальнобойным и, что немаловажно, самым точным. Фактически компактная снайперская гаубица. Заняв удобную позицию, я выносил все подозрительное, что попадалось в мой 8-кратный прицел. Что самое замечательное, мне не нужно перезаряжаться или ждать, когда остынет перегретый ствол. Ствол всегда едва теплый. Скорострельность в 4 выстрела в секунду позволяла считать подозрительным абсолютно все и пальца с курка не снимать. Через 10 минут веселой пальбы медная колыбель мира превратилась в медный дуршлаг мира. Ворота, по которым я непрерывно пулял в течение целой минуты, обвалились с петель, открыв проход в крепость. «Штурмовики пошли!» – дал отмашку генерал. «Остальные прикрывают огнем. Вы, штатские, тоже пойдете в первых рядах». Я пожал плечами индифферентно. Хоть сам считаю, что прикрывать штурмовую группу как раз именно мне Бог велел. Но не спорить же с генералом. Перехватил карабин наперевес и побежал вперед. Я старался не отставать от бегущих штурмов настолько хорошо, что в крепость вбежал первым. Остатки искаженного гарнизона предпринимали вялые попытки оказывать сопротивление, которые я пресекал автоматическими очередями из карабина. Забежавшие следом штурмовики помогали, закидывая гранатами любые подозрительные скопления металлолома. «Не думал, что медная колыбель сдастся так легко», — поделился с генералом, который через несколько минут подошел с остальным войском. «Операция еще не закончена», — урезонил меня генерал и указал кивком головы на медный замок, одиноко стоящий в центре крепости. Замок был точно так же насквозь изрешечен снарядами, как и крепостные стены, и признаков жизни не подавал. «И в чем же проблема?» Проблема в том, что уже здесь, на территории крепости, моим бойцам с трудом удается сохранять целостность. Если они зайдут в замок, быстро начнут превращаться в искаженных. Я перевел взгляд на солдат и сам убедился, что они непрерывно подтекают, словно испорченные жидкие терминаторы. По их оловянным телам пробегают волны искажений. В таком случае отводите бойцов за пределы крепости, генерал. Я сам схожу. Что нужно сделать? «В замке есть подземные катакомбы», — сообщил генерал. «Именно там расположен портал и источник искажений. В прошлый раз я едва успел портироваться, прежде чем растекся в лужу. Но я видел источник, его нужно разрушить». «Понял, ждите». Оловянная армия отступила за стены, где ее не так сильно корежит, а я припустил к замку. Петли тяжелой двери расстрелял из карабина, а затем просто пнул, обрушив внутрь. В замке в самом деле радиация хаоса очень мощная. Не будь у меня достижения друг хаоса, я бы здесь долго не продержался. Быстро обошел первый этаж, практически не встречая сопротивления, и отыскал спуск вниз. А вот в самих катакомбах пришлось повоевать. Искаженные прятались в нишах и углублениях, поджидая за каждым поворотом. Мне пришлось сменить карабин на клинок. В замкнутых пространствах тесных подземных коридоров с ним оказалось сподручнее. Удивительно, как генерал смог в прошлый раз здесь пробиться. Скорее всего, шел последним, оставляя в этих лабиринтах покалеченных бойцов одного за другим. В итоге смог портироваться сам и потом призвать к себе всех остальных. Скорее всего, штурм лабиринта был очень жарким и быстрым, раз он сумел вытащить всех и ни один не превратился в искаженного. Но очевидно и то, что прошелся генерал в тот раз по грани. Теперь понятно, зачем ему понадобился я. Кто еще сможет здесь пройти? Разве только лорд хаоса? Однако с хауситами у генерала открытая вражда. Хауситы генералу помогать не станут. Мне тоже мешкать не следует. Я в искаженного не превращусь, конечно, но каждая минута, проведенная Лулой в плену у Горыныча, это минута страданий. Странно, что он еще не заспамил меня своими угрозами. Миновав очередной коридор и, порубив на стружку очередную партию искаженных, я вышел к развилке. Сначала, как положено странствующему богатырю, сходил налево, где обнаружил портал. Видимо, генерал эвакуировался как раз отсюда. Мне тоже можно прямо сейчас убраться из этого мира, потеряв коня, в смысле дракона. Разумеется, терять я ничего не собираюсь. Не для того пробивался в это место с таким трудом, чтобы тупо сбежать. Вернулся к развилке и пошел направо. Правый тоннель оказался длиннее левого и выводил не просто в тупик, а в очень большой зал с колоннадой. Как только переступил порог этого зала, услышал железный скрежет, а затем разглядел в другом конце зала нечто. Не то механизм, не то существо. Скорее это походит на ожившую свалку металла. Большую такую кучу высотой с двухэтажный дом. Эта ходячая свалка двинулась в мою сторону, издавая оглушительный оркестровый грохот. Похоже, это венец творения сумасшедшего скульптора, попытавшегося собрать из железного мусора робота-трансформера, но плюнувшего, когда он понял, что из труб, арматурин и изношенных автодеталей своять Мегатрона не выйдет. Однако куча мусора оказалась вовсе не безобидной. Из каких-то раструбов в меня полетели остро заточенные куски металла. Пришлось быстро прятаться за колонной и открывать встречную пальбу. Этот босс подземелья оказался крепким орешком, в смысле подшипником. Я неоднократно мысленно поблагодарил генерала, что не позволил мне отсидеться в кабине. Если б я не прокачал оружие, не знаю, как справился бы с ним. Сражение вышло эпическое. Едва ли половина колонн в этом зале осталась целой. Я даже начал побаиваться, что свод потолка может обрушиться. Но эту тварь я уделал. А потом еще распинал запчасти по всему залу, чтобы они ненароком не сползлись обратно в одну кучу. Теперь нужно найти источник искажения, как назвал его генерал. По инициалам будет звучать ИИ, искусственный идиот. Ну а что? Нормальное разумное существо такого бы не натворило. Прошел вдоль стены зала и обнаружил потайную дверь. Церемониться не стал. Вскрыл проверенным методом. Правда, дверь оказалась очень крепкой, даже для божественного оружия. А потому разнес каменную кладку вокруг нее. Когда двери не осталось на что опираться, она упала сама с громким грохотом. За дверью открылась маленькая потайная комната с одним единственным предметом внутри, формой и размером напоминающим мусорный контейнер, в какие жильцы многоквартирных домов выкидывают пакеты с бытовыми отходами. Присмотревшись, понял, что это не контейнер, а электрический аккумулятор. Никогда не видел таких здоровенных аккумуляторов. Он же кубовый, не меньше. Может, такие ставят на карьерные самосвалы? Вот и клеммы отчетливо видны, хотя и сильно окислены. Даже видны крупные плюс и минус. Этот древний аккумулятор, как ни странно, в рабочем состоянии. К нему не подключены никакие провода. Но, видимо, провода и не нужны. На положительную клемму непрерывным потоком устремляется мана разных цветов. Из отрицательной клеммы вытекает бурая отработка, загаживая все вокруг, распространяясь по всему миру. Надо же! Какое гениальное инженерное решение! Обычный аккумулятор искажает целый мир, смешивая чистую ману и превращая вот в эту дрянь. Отошел от прибора на несколько шагов и открыл стрельбу. Лупил из карабина несколько минут, пока не разнес аккумулятор вдребезги. Мелкие кусочки и мерзкая слизь, которая была когда-то кислотой. «Поздравляем, вы разрушили источник искажения», — оповестила справка. Я выдохнул с облегчением, опустив оружие. Оглох от стрельбы в закрытом пространстве. Хаотический фон сразу начал понижаться. Конечно, чтобы вся планета пришла в норму, понадобится немало времени. Возможно, несколько лет. Но теперь это только дело времени. Выбрался на поверхность, где меня дожидалась оловянная армия. Генерал у нас и так, мужчина суровый. А тут прямо суровый-суровый, но с некоторой торжественностью во взгляде. Все бойцы выстроены как на параде. Равнение на штатского! Троекратное ура! Ура! Ура! Ура! Насилие над барабанными перепонками закончилось. Я умудрился не поморщиться. «Штатский наниматель!» Голосом, звенящим от напряжения, прокричал генерал. «В качестве признания особых заслуг вы объявляетесь почетным офицером оловянной армии с присвоением майорского звания». Солдаты снова проорали троекратное «Ура!». Следивший за этим действием Гор ехидно ухмылялся с намеком, мол, попал я в ситуацию щекотливую, но выкручиваться должен сам. Я и сам прифигел. «Генерал, боюсь, мне придется отказаться от высокого звания. Я же штатский и хотел бы дальше оставаться штатским. Вы поймите, военная служба – это не мое. Да и дел своих по горло». «Вам не о чем переживать, майор», – снисходительно пояснил генерал. «Статус почетного офицера вас ни к чему не обязывает. Наоборот, если вам понадобится помощь, вы всегда сможете призвать до сотни оловянных солдат». «А, вот оно что. То есть я смогу призвать бойцов так же, как вы?» «Совершенно верно». Залез в интерфейс и в самом деле обнаружил новую вкладку. «Мне достаточно тапнуть на иконку «Призвать солдат» и выбрать нужное количество от 1 до 100. «Большая честь для меня, генерал, но я думал, ваша армия поможет мне пройти дальше. Как я уже говорил, мне нужно попасть за железный пояс». «Для этого армия не нужна, майор. Путь открыт. А вот сопровождать вас дальше, за железным поясом, мы не сможем». «Почему?» «Там излучение хаоса еще сильнее, чем здесь. Путешествовать внутрь пояса сможете только вы и ваш дракон. С нас там просто не будет проку». «Понял вас, генерал. Спасибо за помощь». «И вам спасибо, майор». «Если не секрет, генерал, куда теперь отправится оловянная армия? Снова будете наниматься на службу?» «Нет больше никакого найма. Мы вернули себе свой мир. Останемся здесь». «Удачи, генерал». «Удачи, майор». Я забрался в кабину Гора, не спрашивая разрешения. Он взлетел. «Гор, ты хотя бы пояснишь, куда мы летим?» «В логово Горыныча. Куда же еще?» – удивился дракон. «Меня опять не покидает ощущение, что ты знаешь гораздо больше, чем пытаешься показать». «Ты пойми, парень, я не пытаюсь ввести тебя в заблуждение. Память в самом деле возвращается, но по частям». «И что ты вспомнил на этот раз?» «На этот раз я вспомнил все», – дракон усмехнулся. «Сильное заявление. В таком случае можешь поделиться?» «Что ты хочешь знать?» «Ну хотя бы откуда тебе известно, где находится логово Горыныча?» «Еще бы неизвестно. Я сам ему показал это место». «То есть вы с ним знакомы?» «Горын». «Что?» «Мое полное имя Горын. Гор – это сокращенно». «Погоди, ты хочешь сказать, Горыныч – это отчество? Получается, он твой сын?» «Старший сын», – уточнил Гор. «Я вообще прародитель драконов, но этот мой первенец». «Вот ты огорошил, прародитель всех драконов. Но мне все равно непонятно. Он бог, хотя и рептилоид. Разве драконы могут становиться богами?» «Могут, когда достигают 7 полетных спектров, но не делают этого». «А он сделал?» «А он всегда был властолюбив», — ответил Гор. «Он отринул свою природу, чтобы стать богом. А еще он спелся с хаосом. И вот это уже было полным предательством рода. Мы, драконы, существа порядка. Мы стражи порядка, если хочешь». «Вот как?» «Да. И я отрекся от него», — признался Гор. «Я сказал, что больше не считаю его своим сыном. Я сказал, что больше не считаю его своим сыном. И это было моей большой ошибкой. Во мне говорила гордыня». «Я точно не собираюсь тебя осуждать. Я бы вообще никому не пожелал оказаться на твоем месте». «Дело не в осуждении. В момент отречения я потерял маленький кусочек памяти. Понимаешь? Малюсенький такой кусочек. Тогда я не придал этому значения. И напрасно. Что было потом? Потом я продолжал терять куски памяти. Вместе с памятью я стал терять и силу. Дошло до того, что превратился в старую беспомощную развалину, которую ты купил за 6500 кворков. Так, начинаю догадываться, почему ты тогда меня впустил в свою кабину. Когда мы с тобой познакомились, я сказал, что видел черного дракона и даже сражался с ним. И ты начал вспоминать. Да, парень. Когда я увидел тебя, в моем дряхлом черепе зашевелились тени воспоминаний. Ты смог меня встряхнуть. Ты помог мне перенаправить ток силы. Всегда пожалуйста. Мы замолчали на какое-то время. Я наблюдал через монитор, как Гор несется через непроглядные черные пространства. А затем отвлекло пришедшее в личку сообщение от Горыныча с пометкой «Важно». Ну что ж, удивительно, что еще столько тянул. Я открыл видеофайл. Горыныч опять восседает на своем пафосном троне. Лула по-прежнему прикована к черной плите, но теперь она в сознании. «Как я и говорил, человечишка», — начал Горыныч, — «твоя девка очухалась. Если не хочешь, чтобы ей было невыносимо больно, ты сделаешь то, что я скажу». В этот раз Горыныч тоже не стал себе изменять. Сделал такую же натянутую драматическую паузу. «Актер хренов. Ты уже знаешь, что мне надо», — продолжил он. «Перепиши на меня своего дракона. Это все, что от тебя требуется. Даю тебе 2 часа. Если к концу срока дракон не перейдет в мою собственность, я начну резать твою девку». Видео прервалось. «Это он?» — спросил Гор. «Он дал мне 2 часа. Боюсь, за 2 часа не уложимся». «А за сколько уложимся?» «В лучшем случае доберемся часа за 4, а то и за 5». «Гор, зачем ему ты? Что он от тебя хочет?» «Известно что. Хочет заполучить мою голову. А еще сам хочет стать драконьим патриархом. Если меня не станет, он будет самым старшим». «То есть оставлять тебя в живых он не собирается?» «Не собирается, парень». Я снова стал всматриваться в черноту космоса. Потом переключился на тонкое видение. «Гор, я совсем здесь не ориентируюсь. Даже мой навык картографа пасует. Что это за пространство? Где мы вообще летим?» «А здесь никакой навык не поможет. Это места владения хаоса. Не переживай. Скоро попадем в один мирок. Там сможешь более-менее ориентироваться». «Что за мирок?» «В котором находится логово. В котором держат твою Лулу». Так и вышло. Через какое-то время непроглядная тьма сменилась хмарью, в которой тоже ничего нельзя было разобрать, но хотя бы не хотелось выколоть себе глаза. А еще, чуть позже, я начал различать какие-то очертания. Скорее всего, это были очертания ландшафта и даже деревьев. Только очень странных деревьев. Этот мир искажен еще сильнее, чем мир пряжки пояса. «Сколько нам еще лететь?» «Извини, парень, здесь очень трудно ориентироваться. Этот мирок очень изменчив. Еще повезет, если не заплутаем». «Не заплутаем? Черт возьми, Гор, там Лула в плену». «Я знаю. Делаю все, что могу». Мы летели еще какое-то время. Я боялся спрашивать Гора, узнает он здесь хоть что-то или нет. Учитывая, как искажен и подвижен этот мир, никаких стабильных ориентиров здесь в принципе быть не может. «Гор, смотри, вон там слева, видишь? Там кто-то стоит». «Парень, это скорее всего морок, обман зрения. Лучше бы нам не сходить с маршрута». «Гор, я настаиваю». Это может стоить нам потерянного часа, а то и двух. Давай рискнем. Так и так мы не успеваем. Гор нехотя согласился и лег на левое крыло, начав снижение. Чем ниже он опускался, тем больше я убеждался, никакой это не морок. В самом деле там кто-то стоит, будто поджидает нас. Когда дракон приземлился, человек продолжал стоять. Только разобрать его лицо я не мог. Оно будто куталось в тени чего-то, что с большой натяжкой можно было назвать деревом. Правда, и тень можно было назвать тенью с большой натяжкой. Отвратительно беспорядочный мир. «Ну все, прошу на выход», — буркнул дракон. «Время не ждет». «Гор, мне что-то стало неспокойно. Я, конечно, друг хаоса, но здесь такая радиация, что, боюсь, даже дружба с хаосом не поможет». «Не дрейфь, салага. Драконий иммунитет — это не куриная жопа. Ничего с тобой не сделается». «Так, а вот сейчас я хочу получить объяснение. Меня вдруг обуял приступ подозрительности. Откуда ты знаешь про мой драконий иммунитет?» «Когда я его покупал, связь в храме была отключена». «Покупал он. Покупатель». Дракон включил старого брюзгу. «Такого за деньги не купишь. Это, между прочим, был мой иммунитет». «Да ладно». «Когда я понял, что теряю память, а это было примерно 15 тысяч лет назад, я сделал закладку», — терпеливо пояснил дракон. «Собрал вытяжку из своей иммунной системы и разместил на аукционе закрытым лотом. Никто другой, кроме тебя, купить его просто не смог бы». «Это почему?» «Потому что там было четкое условие. Потому что именно ты был владельцем транспортного средства с неустановленной датой выпуска». «То есть других таких нет?» «Других нет. Я единственный, чей возраст не знает даже божественная система. Хватит трындеть, парень. Трындеть не в тренде. Теряешь время». Я решительно выпрыгнул из кабины и направился к человеку. «Крот, это не ты случайно?» — окрикнул я. «Нет, я не крот». Человек обернулся с усмешкой.